Но от проведения эксперимента наотрез отказался правозащитник, который уже восстановил уникальный паркет и даже добавил в гостиную инкрустацию из индонезийского палисандра. Однако компенсации он продолжал требовать с маниакальной принципиальностью, свойственной всем бессеребряным борцам за справедливость. В сущности, ничего такого уж страшного в публикации не было, если бы в эти дни не решался вопрос с подрядом на Фили. Но напечатали бы через неделю в вечерке статейку о том, откуда у скромного правдоискателя со стеклярусным галстуком деньги на такой пол, какой, наверное, не мог себе позволить даже висящий на стене государь-император. И пусть отмазывается. Но Парховко, сволочь, все верно рассчитал. Именно сейчас, когда решается вопрос с контрактом, лучше, чтобы про тебя вообще ничего не сообщали в газетах. Ни хорошего, ни плохого. Напишут гадость, чиновники сразу забеспокоятся. Если пресса ругает, следовательно, тебя кто-то, могучий, очень не любит. Следовательно, надо на всякий случай взять с тебя побольше. А если вдруг расхвалят, чиновники решат, что ты сам и проплатил. Но действительно, станет нормальный журналист хвалить или разоблачать задаром? Ясно, не станет. У него других дел полно. А зачем ты, спрашивается, пробашлял? Значит, у тебя проблемы. А если проблемы, брать с тебя надо вдвое или втрое. Как? Круто! Самодовольно спросил главный редактор, дождавшись, пока Михаил Дмитриевич осилит материал. В статье правда и вранье переплелись с такой достоверной виртуозностью, что по прочтении сантехуют хотелось уничтожить, стереть с лица многострадального нашего отечества. Особенно удалась концовка. Как жаль, что до сих пор нет огромного унитаза, куда можно было бы сыпать всех этих сантехнических жуликов, нажать рычажок смыва и жить спокойно. «Ну и гаджет ты, Парховко!» — упрекнул Свирельников. «Тут же все переврано!» «Ты можешь это доказать?» «Легко!» Михаил Дмитриевич вынул и отчитал 10 100-долларовых бумажек. «Ты за кого меня принимаешь? Убери сейчас же!» Директор сантехуюта вздохнул и добавил еще 5 купюр. «Ты меня разве не понял?» Начал показательно свирепеть Парховко. «Это гуманитарный взнос». «Да нахрена мне твой гуманитарный взнос?» «А что тебе нужно?» Главный редактор встал, прошелся по кабинету, как-то особенно задержавшись возле диплома «За честь и мужество». У Свирельникова появилось нехорошее предчувствие. Или руководитель колокола вдруг стал кристально честен, что маловероятно, или он, скорее всего, решил нагреть сантехуют по-настоящему. «Тут к нам побратимы из филадельфийского колокола прилетали». После пространного молчания начал Парховко. «Журналисты. Знаешь, по сравнению с моими писаками, просто дебилы. Вообще удивительно тупая нация. Мы на 5 голов выше». «Но вот ты объясни, если мы такие умные, почему у нас всегда грязные сортиры? Даже на Красной площади. Почему они своих негров и индейцев приучили не гадить мимо? А мы, наследники Толстого и Достоевского, никак сами не научимся. Поверишь, просто готов был сквозь землю провалиться, прям больной ходил. Ты меня понял?»